Часть третья. И тут же зашла в тупик. Конечно, у самого начала тропы, которая ведет на гору, не может быть никакого тупика. Это лишь образное выражение. Тем не менее, я в тупике. Вообразив себя умудренным опытом и предусмотрительным альпинистом, я решила, что перед тем, как лезть в горы, не помешает, на всякий случай, изучить маршрут подъема. Но, достав из кармана толстовки карту, которую мне дала учитель, и, взглянув на нее, растерялась. «Что это за ужас?» Хотелось прокричать от возмущения. «Впервые в жизни я видела подобную карту. Какое там найти горный маршрут? Не поймешь даже, где сейчас торчишь. Это шифр или что вообще? Я такое читать не умею». Повсюду бегали туда-сюда какие-то беспорядочные линии. Складывалось впечатление, что если смотреть чуть поодаль, они вот-вот сформируют стереоизображение. То есть учитель хотела отдать мне карту, но по ошибке всучила произведение какого-то современного художника? Так получается. Я в этом не особо разбираюсь. Ни в искусстве, ни в современных веяниях. То не простая, а топографическая карта. Вдруг раздался чей-то голос. Услышав, как рядом внезапно заговорили, я даже дернулась от страха. Нет, рядом. Еще не то слово. Кто-то незаметно встал прямо возле меня, прижавшись сбоку почти вплотную. Но куда страшнее голоса был тот факт, что я так вдруг подпустила к себе незнакомого человека, да еще на такое близкое расстояние. Это ж как надо было уйти в карту с головой, чтоб не заметить. Посмотрев через плечо, я увидела девочку, на вид ученицу средней школы. Ее волосы были убраны в хвост. Кстати, я тоже завязала себе хвостик, как раньше. Все-таки в горы иду. Однако эта девочка, что примечательно, была светловолосая. И глаза ее были такие же светлые, цвета золота. Наверное, иностранка? Не похоже, чтобы волосы были крашеные или в глазах цветные контактные линзы. Да и что-то высоковато она для среднеклассницы, хотя до меня тоже не дотягивает. К началу первых летних каникул в старшей школе мой рост наконец достиг отметки в 180 сантиметров. А в этой девочке, так на глаз, было, наверное, где-то 170. Если она иностранка, то ее поведение можно списать на культурные различия. Иначе бы девочка не приблизилась ко мне так близко, прежде чем заговорить. Слышала, что в некоторых странах во время приветствия даже принято обниматься и целоваться. Это заложено в их традициях. Что ж, в таком случае... «Привет!» – поздоровалась я, несколько успокоившись, но не теряя бдительность. «Когда, поднимаясь в горы, встречаешь людей, принято здороваться. Это вроде считается хорошим тоном. Думаю, от меня не убудет. Что такого в простом привете? Хотя я еще, по сути, и подниматься-то не начала». «Ага, не бойся. Тебе нечего опасаться». После такого ответа я ощутила, будто действительно что-то убыло. Видимо, это еще один пример культурных различий. Или девочка пока только учится языку. А может, она поднатаскалась, пока смотрела исторические драмы на японском? И все-таки не мне ее судить. Я и свою-то речь не могу назвать прекрасной. Что еще за топографическая карта? Грубо говоря, карта — это для натарелок странников. Здесь до мелочей намечен весь околоток. Высоты, низины, ущелья. Словом, горный рельеф. Да токмо новичкам она не по плечу. Тягостно по ней путь-то искать. Хоть в петлю полезай. А, и это. Как его? Я сама-то как раз соступила с горы. Да. Эта девочка что? Реально учила язык по историческим драмам? Объясняется такими старинными словами? Стоп, она еще и альпинистка? Узнав об этом, я облегченно вздохнула. А ведь и правда, если приглядеться, на ней вон тоже толстовка и шорты, как у меня. Ее обувь непозволительно сверкала чистотой. Странно, ведь девочка только что спустилась с горы, и снаряжения при ней никакого не было, но я думаю, все дело в том, что она просто очень опытная. Поэтому не испачкалась и ходила налегке. «Вот. Мне более не надобно. Дарю. Не робей же, бери!» Предложила блонди с хвостиком и отдала лист бумаги, сложенный в четверо. Развернув его, я увидела карту, по-видимому, трех гор Ога. Нет, точнее, первых двух из трех. Значит, только гора Ониай и Пик Сенсин? Между прочим, для последней горы – Кати-Кати. Вообще не существует каких-либо карт. Это мне еще учитель говорила. Наверное, на топографическую она тоже не нанесена. Но я рада карте и двух гор. Она хотя бы понятна, и по ней можно проложить маршрут. Большего мне и не надо. Спасибо, выручила. Да полноте. Любителям гор подобает помогать один другому. Потому как нет ничего важнее взаимовыручки. А, и вот тебе еще кое-что напоследок. Блонди с хвостиком протянула плитку шоколада, нераспечатанную, размером с ладонь. Она придаст сил в пути. Не отпирайся. Мне посулили 2 шоколадных пончика, если я вручу тебе это. Полевое дело. Посулили? Пончики? Кто? В душу закрылись подозрения, но девочка, не дожидаясь расспросов, оставила меня со словами: «Ну, не поминай лихом. Ступай осторожно». И исчезла. Чудеса какие-то. Язык не поворачивался назвать это иначе, как исчезновением. Она ушла невероятно красиво. Даже показалось, будто девочка, серьезно, растворилась в моей тени, когда я на секунду замешкалась, удивляясь плитке шоколада, сунутой прямо в руки. Да как же, в тени она растворилась. Вот это я отожгла! Мысленно сравнив девочку с ниндзя, и плевать, что та вообще-то иностранка, я отправилась в горы, на этот раз уж точно. И первой на моем пути будет гора Аниай. Может, на ней мне и в самом деле повстречаются демоны.